Львов. Воскресенье, 16 апреля 1939 года. 11 часов вечера. Рита сидела перед зеркалом и мазала кремом лицо и шею. Была очень счастлива, что они наконец-то покидают Львов и после праздников едут на лето в Бараньи перетоки. Поняла, что ей важно не актерство, а сын. Когда возвращалась, до смерти уставший с проб и просмотров, ежик протягивал к ней ручки и плакал, вместо того, чтобы обрадоваться при виде ее. Словно сочувствовал ей, что оставила его на все дни под присмотром украинской мамки, которая хоть искренне любила мальчика, но не могла заменить ему матери. Львов как-то плохо действовал на Бронислава. Он становился угрюмым, таинственным и жестоким. Не мог провести с ребенком и минуты, чтобы не ударить или не крикнуть на него. При любом случае лил помои на ее отца и внимательно наблюдал, как она реагирует. Рита постепенно растеряла рядом с ним всю свою вспыльчивость и независимость. Знала, что ее внезапное и неожиданное поведение не даст никакого эффекта, поскольку столкнется со стихией, более стремительной и опасной, которая ее пугала и которой она не понимала. Старалась припадки мужа объяснять разными способами, смотрела на него с любовью, когда он кричал и наливался злостью, напоминала себе о его воспоминаниях детства и говорила, какая это страшная тяжесть с малых лет воспитываться гением. Это может пагубно повлиять на всю жизнь. Я так ежика не воспитаю. Эту же ошибку совершал и мой отец, но в меньшей степени. Он не хотел, чтобы я была гениальной, а просто, чтобы я получила аттестат. А мой покойный тесть требовал от Броника гениальности. Ничего удивительного, что мой муж такой неуравновешенный. После зимы уедем в деревню, и все вернется в норму. Броник сделает передышку на лоне природы, а ежик будет на свежем воздухе. Когда неделю назад, во время пасхального обеда, муж сообщил ей, что через неделю они уезжают в деревню, Рита аж подпрыгнула от радости. Вечером, расчесывая свои густые длинные волосы, она решала, когда лучше было бы перед отъездом встретиться с отцом. Простила ему нападение на Броника, который в Рождество был странно возбужден. Виделась с ним несколько раз, договаривалась с ним о прогулках в Стрийском парке. Иногда навещала его во время завтрака, то есть около полудня, и пила с ним и теткой Леокадией кофе, а ежик играл в это время с Ганной. В беседах тема Бронислава не существовала. Рите пришлось смириться с тем, что они никогда вместе не поедут в Карпаты, а Попельский согласился с тем, что видится с дочкой только в украденные у ненавистного зятя минуты. Рита улыбнулась при мысли, что завтра увидит зеленые поля и еще безлиственные буки бараньих перетоков. Услышала, что в спальне хлопнула дверь. «Жди меня голой», — сказал ей перед уходом. «А я тоже войду голым в спальню. Отметим сегодня наш праздник весны». Поправила волосы и сняла халат. Никогда не испытывала ложной скромности при виде своего обнаженного тела, знала, что она красива. Вошла в спальню, качая бедрами. И тут она вскрикнула. На кровати лежал голый Бронислав, а рядом с ним, тоже голый, лежал неизвестный ей молодой мужчина. Выбежала обратно, в будуар, и надела халат. Услышала шорох. Оба мужчины стояли в дверях. «Я этого не сделаю», — сказала тихо, но решительно. «Убирайся из моего будуара», — закричала она мужу. «Ты извращенец, свинья!» Воронецкий Кулик двинулся в ее сторону. В руке держал клюшку для гольфа. Ритмично ударял ей ладонь. «Или ты сделаешь это с нами обоими», — сказал, — «или с этой клюшкой».